Глава 35. Ханна улыбнулась Кейси. «А мне нравится твое замечание». «Папа сказал мне еще кое-что», — добавила Эмма. «Он сказал, что одна из радостей жизни — уметь играть с базовым кодом». «Это как?» — уточнила Ханна. «Ну, представь, что ты знакомишься с парнем, и вы вроде как нравитесь друг другу. Скажем, вы прошли через остроумный диалог, флирт, флирт, свидание, диалог, диалог и снова флирт. Все по культурной формуле». Ханна хихикнула. «Допустим». «А потом он получает от тебя сообщение, в котором ты пишешь, что слегла с гриппом. И он носится по всему городу, чтобы достать особый травяной чай, который, по твоим словам, всегда помогает выздоравливать, и привозит его к тебе домой». «Это было бы мило», — отозвалась Ханна. «Или такой сценарий», — перехватила инициативу Кейси. «Может быть, в какой-то момент в самом начале флирта и остроумного диалога ты сказала этому человеку, что твоя мечта — проектировать гоночные машины, а еще упомянула, что твоя самая любимая модель — это…» Кейси посмотрела на Ханну и заговорщическим шепотом уточнила: «А какая у тебя любимая модель?» Тон Кейси вызвал у Ханны неудержимый смех. «Форд Мустанг Шелби 350R 1965 года с кузовом кабриолет», — ответила она. Кейси в легком изумлении от такого подробного ответа подняла брови. «А цвет?» — спросила она в том же конспиративном тоне. Ханна рассмеялась. «Белый с красными гоночными полосами». Кейси снова кивнула и уже нормальным голосом заговорила. «Итак, перед твоим днем рождения, который будет через несколько месяцев, он упорно, неделя за неделей, собирает все винтажные календари, в которых есть Ford Mustang Shelby 350R 1965 года с кузовом кабриолет. Потом договаривается с твоей подругой, которая знает шифр замка твоего школьного шкафчика, чтобы открыть его и оклеить изнутри этими красочными картинками. И вот ты в день рождения открываешь свой шкафчик, а он полон изображений, связанных с твоей любимой машиной. К тому же он оставил там на полочке коллекционную миниатюру твоей любимой машины в твоем любимом цвете с красными гоночными полосками». Кейси выдержала паузу и нанесла последний удар. «И все это он делает, запомнив единственное замечание, обронённое тобой во время одного из ваших самых первых разговоров». «Это было бы не просто мило, а очень-очень мило», — сказала Ханна. «Да», — согласилась Эмма. «И все же, как объяснил мой папа, такие поступки не намного рациональнее, чем поведение медведя, который днями и неделями бредет по замерзшей тундре ради того, чтобы ввязаться в сражение не на жизнь, а на смерть, чтобы завоевать самку, чтобы неделю заниматься с ней этим самым, а потом оставить ее навсегда». Ханна пожала плечами. «Кажется, я понимаю». «Вот что он имел в виду под игрой с кодом», — пояснила Эмма. «Мы его замечаем, наслаждаемся взаимодействием с его частями, подходящими для того человека, которым мы хотим быть, и той жизни, которой мы хотим жить, а не просто позволяем ему руководить нашим поведением». Ханна задумалась. «Выбор за мной», — сказала она через некоторое время. «Макс говорил мне об этом, когда вчера вечером подвозил меня домой». Кейси кивнула. «Выбор всегда за тобой», —